Глядя на свое отражение в примерочной, я усмехнулась. Енот на груди был такой же миленький, как фейс Зарецкого. Представляю, каким озадаченным будет его лицо, когда он увидит меня сегодня. И все-таки, чтобы я не думала о Ярославе, выглядит он отлично. Может быть, излишне слащаво, я люблю более брутальных парней, но все-таки... Я погладила себя по подбородку, всматриваясь в лицо. Напрягла мышцы на руках и даже приподняла футболку, чтобы посмотреть на пресс. Я хорошенький. От этой мысли сделалось невыносимо смешно. А потом страшно. Родное тело нравилось мне гораздо больше. По крайней мере, никаких утренних сюрпризов. «Я уже думала, что ты стал серьезным, но нет. Ты все как ребенок», — рассмеялась Маргарита Сергеевна. «Помнишь, как ты раньше постоянно ходил в футболках со Спанч Бобом?» Я, естественно, не помнила, но на всякий случай кивнула. Напоследок мы решили зайти в гипермаркет. Маргарита Сергеевна хотела купить домой продукты. Я катила вперед тележку, а мама Яра шла впереди и выбирала покупки. Это было безумно незамысловато. Мать и сын пошли в магазин, но для меня новое и необычно. Я никогда не ходила в магазин с мачехой или отцом. Правда, Зарецкий, в это время уже находившийся в центре, весь изнылся. Ему, видите ли, было скучно. «Через минут 40 буду», — написала я ему. «Зайди в какое-нибудь кафе и жди меня. Отвезу твою маму домой и приеду». «Побыстрее!» — велел он и затих. Видимо, внял моему совету. Около отдела с кофе и чаем мы столкнулись с человеком, которого увидеть здесь и сейчас я совершенно не ожидала. «Марго, здравствуй!» — услышала я знакомый голос, и из моих рук выпала пачка черного цейлонского чая. Слава богу, этого никто не заметил. «Какая встреча! Привет-привет!» — ответила радостно Маргарита Сергеевна, легко обнимая Инессу Дейберт, у которой в руках была корзина. Одета она была просто, как и в прошлую нашу встречу, в черные джинсы и синий свитер, из-под круглого ворота которого выглядывала нежно-голубая рубашка. Русые волосы она собрала в простой хвост, из украшений на ней было только кольцо с темным камнем, под цвет аккуратным ногтям. «Рада тебя увидеть!» Женщины улыбнулись друг другу искренне. Насколько я помнила, они были подругами. Маргарита Сергеевна выглядела старше и предпочитала более мягкий и женственный стиль. А Инесса Дейберт с легкостью меняла официальную, даже строгую одежду, в которой вела свою передачу на местном ТВ, на молодежную и неброскую, что удивительным образом ей шло. «За покупками приехали?» — спросила Инесса. «Да, погуляли по Вавилону, решили заглянуть в гипермаркет заодно. Ярослав на машине. Яр!» — обернулась ко мне Маргарита Сергеевна, в глазах которой была укоризна. Я совершенно забыла поздороваться. «Добрый день», — сказала я, не помня, на «ты» или на «вы» общается с Инессой Ярослав. «Привет», — улыбнулась мне Инесса. «Как у тебя дела?» «Все хорошо», — ответила я, чувствуя разницу между тем, как общалась Дейберт со мной, и как общается с Ярославом. Сейчас в ее голосе не было предостережения и презрения, лишь дружелюбие. «Какой-то ты сегодня мрачный», — похлопала меня по плечу Инесса. Отчего-то мне стало невыносимо обидно. Как же так? Почему та, кого я считала своим кумиром, эталоном в журналистике, так общалась со мной в тот раз, когда я встретила их с Олесей? Разве я заслужила подобного обращения? За что она так со мной? И почему так мила с Ярославом? В горле стоял ком, и я не знала, почему. Просто смотрела на Инессу внимательным взглядом и не понимала. Почему? Чем Олеся оказалась лучше меня? И что их, черт побери, связывает? Я крепче сжала пальцы на ручке тележки, вспоминая тот разговор около дома Вана. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько мне тебе дать за молчание?» «Ты это хотела услышать?» «Извини, милая, я не кормлю шантажистов. Прекрасно понимаю, что вам всегда будет мало. И также я отлично знаю, что рано или поздно, но с возможностями Реутовых все-таки рано, Алексей и Рита узнают, где и с кем Олеся. И я к этому готова. Ты очень, кстати, оказалась здесь. Можешь передать отцу, что у меня есть компромат на него». «Что?» «Компромат. Я дам ход материалу, если Алексей не оставит Олесю в покое. Она неразменная монета в делах бизнеса». «Вы сумасшедшая». «Я просто выполняю свой долг. Что ж, нам пора. И на всякий случай, не поднимай больше руку на Олесю, иначе у тебя будут проблемы. Запомни. Это у нее будут проблемы, если она когда-нибудь скажет хоть одно плохое слово о моей матери. Запомните. Дерзкая девочка. Что ж, на этом попрощаемся. Я была лучшего мнения о вас. Ох уж эта реутовская самоуверенность. Да как она посмела? Я с трудом сдержала эмоции. Нельзя. Нельзя себя выдавать. Я не Настя Реутова. Я Ярослав Зарецкий. Выдох. Он в магазинах всегда такой становится, рассмеялась в это время Маргарита Сергеевна. Прямо как Иван, подхватила Инесса. С мужчинами невозможно ходить за покупками. Сегодня Яр еще ничего держится. Обычно начинает торопить в первые 30 минут, а тут мы с ним почти 2 часа спокойно гуляли. Кстати, он мне тут платье подарил, сам выбрал. Растет мальчик, тепло улыбнулась мне Инесса. По секрету, Иван мне как-то духи подарил 3 года назад, они у меня до сих пор стоят. Пользоваться не могу, а аромат убийственный. Зато сейчас подарки все выбирает Женя, а у нее вкус замечательный. «Я слышала, у них будет свадьба?» — спросила Маргарита Сергеевна. «Они пока думают», — пожала плечами Дейберт. «Я в это не влезаю, их жизнь. Пусть решают сами». Сейчас она была не журналистом, а матерью. И это ужасно раздражало, но я не могла понять, почему. Возможно, во мне была слишком сильна обида на эту женщину. Раньше она казалась мне человеком, для которого высшей инстанцией была справедливость. Но в общении со мной она моментально разрушила свой образ. Как она могла поступить со мной так несправедливо, обвинив непонятно в чем? Как могла так унизить? За что? «Ярослав, надеюсь, ты еще не собираешься жениться?» — спросила она, не подозревая о мыслях в моей голове. «Нет», — сухо ответила я. «Но он нашел себе девушку», — поведала Маргарита Сергеевна. «Молодец. Надеюсь, хорошую?» «Замечательную», — сказала я. «Лучшую в мире. Вы с ней встречались?» «Да», — приподняла бровь Инесса. «И где?» «В квартире Ивана. Вы приехали за документами, и она как раз была там. Может быть, помните?» Я смотрела ей прямо в глаза. «Ее зовут Настя». Ни один мускул не дрогнул на лице Инессы, но в глазах появилась настороженность. «К сожалению, я очень спешила и плохо ее запомнила, Ярослав», — сказала женщина. «Надеюсь, ты нас познакомишь». Она помнила. Она помнила меня, но не хотела говорить об этом. «Что же ты скрываешь, Инесса Дейберт? Как ты связана с моим отцом и мачехой? Что тебе нужно от Олеси?» «Обязательно», — пообещала я, прищурившись. «И обязательно позову на нашу свадьбу». «Какую свадьбу?» — охнула Маргарита Сергеевна. И тут же я обругала саму себя. Нужно сдерживаться, сдерживаться. «Ярослав, вы обручились, что ли?» Вдруг удивленно спросила Инесса. Своим цепким профессиональным взглядом, который привык подмечать мелочи, она увидела кольцо на безымянном пальце. «Не то чтобы обручились», — закусила я губу, «просто решили подарить друг другу кольца. В знак верности». «Я и не знала, что ты у меня такой романтик», — покачала головой Маргарита Сергеевна. «Буду рада познакомиться с твоей девушкой», — улыбнулась, как ни в чем не бывало, Инесса. «Она тоже будет рада», — ответила я, пытаясь мило улыбаться. «Но свадьба у нас еще не скоро», — поспешила я успокоить Маргариту Сергеевну. «Это так, планы на будущее». Они неспешно шагали между рядами, разговаривая обо всем на свете, а я шла позади и сверлила Инессу негодующим взглядом. Маргарита Сергеевна обернулась и заметила этот взгляд, но не поняла, почему я так смотрю на ее подругу. Возможно, сделала свои какие-то выводы. Распрощались мы только на стоянке. «Была рада увидеть вас», — сказала Дейберт. «И я», — ответила Маргарита Сергеевна. «Жду тебя на дне рождения Игоря. И только попробуй не прийти. Мы с тобой 1000 лет нормально не болтали». «Приду, конечно», — отозвалась Дейберт. «Я по вам всем соскучилась, но дел ужасно много. Передавай всем своим мальчишкам привет». Она отправилась прочь на ходу, отвечая на звонок, и я услышала, как Инесса сказала: «Что случилось, Олеся?» Я удивленно смотрела в спину шагающей к своему автомобилю Дейберт, но так ничего и не поняла. Глянув на нее последний раз, я сложила покупки в багажник и села в машину Зарецкого. «Ярослав, все хорошо?» — ожидаемо спросила Маргарита Сергеевна. Она помнила, как я смотрела на ее подругу и не понимала моего взгляда. «Более чем», — ответила я, пристегиваясь, а в голос попыталась напустить ноющих ноток. «Просто устал от магазинов. А вы словно специально ходили и медленно все выбирали». «Ах, вот почему у тебя был такой взгляд», — отозвалась женщина. «Я уже думала, что Инесса тебя чем-то обидела». «Нет, ты что, все в порядке». «Помнишь, как ты в детстве обожал с ней играть и даже ревновал к Ивану, когда Инесса взяла его?» «Неужели Иван не родной сын Дейберт?» «Интересное открытие». До дома Зарецких мы доехали довольно быстро. Я вышла из машины, помня, что мужчины должны нести тяжести, но Маргарита Сергеевна половину пакетов оставила мне, сказав, что я должен хорошо питаться. Да и вообще нехорошо жить у девушки и ничего не покупать. «Я покупаю», — возразила я, вновь подумав, что мама Ярослава — замечательная женщина. «Знаю я тебя, что ты покупаешь», — махнула рукой та. «Чипсы, газировку и прочие вредные вещи. А тут я вам нормальную еду купила. Мясо, овощи, фрукты. Настя ведь наверняка готовить умеет». «У нас все есть», — попыталась возразить я, но Маргарита Сергеевна осталась непреклонной. Я донесла пакеты до квартиры Зарецких и, помня о том, что меня ждет нетерпеливый Ярослав, отказалась от обеда и фактически убежала из квартиры. Теперь следовало возвращаться за енотом, засевшим в кафе, и ехать на прием к Ольге на Охотничью улицу. По времени я успевала, поэтому особо не торопилась. Я вообще ненавидела торопиться. Из-за дефицита времени я начинала нервничать и делать ошибки. На улице появилось солнце. Оно проглядывало сквозь прорези серого низкого неба и освещало медным приятным светом дорогу и дома, искрясь в витринах и тая в редких лужах. Аккуратно подстриженные деревья, казалось бы, совсем недавно еще зеленые, все больше и больше становились желто-багряными. И пахло поздними, последними цветами. Я припарковалась неподалеку от того места, где ждал меня Ярослав, перешла дорогу и направилась к кафе с блестящими на солнце витринными окнами. Через одно из таких окон я увидела Зарецкого. Он не сидел за столиком, как подобает, а стоял напротив широкоплечего, темноволосого типа. Кажется, они беседовали, и беседу их нельзя было назвать дружелюбной. Почувствовав неладное, я ускорила шаг и буквально ворвалась в кафе. Первое, что бросилось мне в глаза, задом наперед надетый сиреневый пуловер на Ярославе. Весьма пикантный вырез с бантом должны были быть на спине, а не на груди. И я мысленно сделала фейспалм. Додумался же, а? Второе, что я увидела, мокрое лицо брюнета и потеки на его рубашке. И кажется, он был ужасно зол. «Да я же тебя сейчас...» Медленно говорил он, глядя на Ярослава, лицо которого было кислым. «Что тут происходит?» — спросила я, становясь между ними. Темноглазый брюнет, проводив машину, в которую сели Настя и Ярослав, на всякий случай запомнил номер и, брезгливо вытираясь влажной салфеткой, направился к своему автомобилю. Проклятая девка посмела окатить его водой. И он бы проклял ее на месте, если бы не задание Ольги, его учителя. Все, что ему оставалось, скрипеть зубами и смотреть на ее дружка, который, как и девка, был не в себе. Однако, несмотря на это, молодой человек был доволен собой. Он сделал главное. Выполнил то, о чем просила его учитель. По крайней мере, так считал. И был горд собой. Перед тем, как сесть в машину, дорогой Land Rover, брюнет выкинул использованную салфетку прямо на асфальт. Прямо сейчас он планировал поехать домой, срочно принять душ и переодеться. Однако до того, как завести автомобиль, взял телефон и набрал Ольгу. «Да», — прошелестел тихо ее голос. Обычно учитель разговаривала куда бодрее и увереннее. «Я все сделал», — просканировал и девку, и парня, — торопливо сообщил брюнет. К ней он полез не зря, получил задание от Ольги просмотреть ее и даже дотронулся, чтобы лучше почувствовать энергетику. Вообще девчонка была хороша собой, хоть и слишком нервной. Да и вырез на высокой груди был вполне себе соблазнительным. Такие, как она, хорошенькие и строптивые, всегда ему нравились. Умеет показывать характер — это хорошо. Не то что бездушные куклы, которые выполняют все, что им скажут. С ней бы он позабавился. «И что ты увидел?» — хрипло спросила Ольга. «Парень чистый. На девке стоит печать Затонских», — торопливо сообщил молодой человек. «Видимо, они защищают ее». «Что?» — удивленно переспросила ведьма. «Что ты сказал? Затонские?» Она выругалась. В слабом голосе появились гневные нотки. «Что с тобой?» — осторожно спросил он, чувствуя неладное. Ольга не стала отвечать. «Приезжай ко мне, Слава. Немедленно!» — велела она. Теперь в ее голосе слышалась сталь. «Буду через 20 минут», — ответил брюнет, мысленно прощаясь с душем. Перед тем, как приехать в центр эзотерической литературы, в котором находилась учитель, он заехал в первый попавшийся по дороге магазин мужской одежды и приобрел новую майку. Пиджак и футболку с потеками воды просто выбросил. Если он еще раз повстречается с этой девкой, она получит свое за сегодняшнюю выходку. Слава выехал из самого центра города, свернул на широкий проспект, по обеим сторонам которого тянулись золотистые деревья, проехал несколько улиц и оказался на Охотничьей. Припарковавшись, он направился к незаметной двери, ведущей в центр эзотерической литературы. Здесь молодой человек бывал часто. Да и учеником Ольги являлся уже 5 лет, платил ей огромные деньги за то, чтобы она обучала его азам магии. Слава родился в довольно обеспеченной семье, получил прекрасное образование, хоть особо и не блистал умом. И теперь работал в компании отца, вернее, занимал одно из директорских мест, но ничего особенного не делал. Ставил подписи, пил кофе и создавал иллюзию работы, время от времени отчитывая сотрудников. Работать ему было неинтересно, зато Славу всегда тянуло к магии. В детстве он видел разные странные вещи. Светящиеся пятна на людях, полупрозрачные тени, протягивающие к нему руки. Однако стоило ему рассказать об этом родителям, как его потащили к психиатру. Лечили непонятно от чего, а после видения прекратились. Зато и интерес ко всему мистическому сохранился и во взрослом возрасте. Безусловно, у него были способности, но было слишком мало информации. Он стал искать того, кто сможет раскрыть ему магические тайны, и нашел Ольгу. Сначала Слава обратился к ней как клиент, заказав определенное воздействие на конкурентов, а после попросился в ученики. Ольга, внимательно посмотрев на него, согласилась взять в ученики, сказав, что знания будут стоить очень дорого, а делать нужно будет все, что она говорит. Ему было все равно. Слава стал учиться тайным знаниям и даже был зарегистрирован в Ордене Рассветного Пламени. Маги любили громкие и красивые названия. Молодого человека забавляло, что окружающие считали его безмозглым богатеньким наследником, способным только и делать, что тратить деньги отца, спуская их на развлечения и женщин. И никто из них не знал, чем он занимается на самом деле и какой силой обладает. С тех пор, как Ольга стала его учителем, прошло несколько лет. Слава беспрекословно слушался ведьму. Она была его единственным авторитетом и вызывала восхищение. За ее поцелуй, а целовалась Ольга так, как никакая другая женщина не умела, Слава готов был пойти на все. Достав ключ, он зашел внутрь центра эзотерической литературы, который сейчас был закрыт для клиентов, и быстрым шагом пересек полутемный торговый зал со стеллажами и полками, по полу которого стелился непонятно откуда взявшийся белесый туман. Туман попытался змеёй обвиться вокруг лодыжки Славы, но тот недовольно прошипел что-то, и туман отполз, затаившись под диванчиком для посетителей. Молодой человек, откинув колышущиеся на сквозняке шторы, распахнул одну из незаметных обычным покупателям дверей, за которой слышались тихие приглушенные голоса. Это была комната, в которой Ольга принимала посетителей. В ней не было ничего необычного. Светлые стены, нежно-медовый ковер. Мягкая мебель сливочного цвета. Стеклянный столик, на котором возвышались то живые цветы в изящной вазе с восточными мотивами, то кальян, то бутылка хорошего французского вина, то фрукты и шоколад. Все зависело от клиента. Иногда на нем лежали артефакты, которые продавала ведьма. Обычно Ольга сидела в своем любимом кресле, закинув ногу на ногу, изящно куря или поигрывая кончиком палантина, закрывающего ее округлые плечи. Однако сегодня на ее месте сидел незнакомый Славе парень с неприятным заостренным бледным лицом, растрепанными смоляными волосами, проколотым ухом и татуировками на запястьях. Он принадлежал к тому типу людей, которых ученик ведьмы ненавидел. Нищеброды, возомнившие себя поборниками свободы. Кроме того, выглядел он опустошенно и слабо, словно совсем недавно очнулся от наркоза. Слава смерил незнакомца уничтожающим взглядом, и тот посмотрел на него не более тепло. В кресле рядом с ним с ногами сидела темноволосая девушка. Ведьма и, кажется, одна из клиенток. Лицо ее было каменным и неподвижным, а в зеленых глазах отчетливо виднелась поразительная смесь усталости и высокомерия. Учителя в комнате не было, только эти двое. «Где Ольга?» — спросил Слава отрывисто, не понимая, что происходит. Но определенно ему это не нравилось. Девушка промолчала, посчитала лишним отвечать ему, зато заговорил черноволосый клоун. «Ей нехорошо после ритуала, она в соседней комнате». Слава ничего не понял, но переспрашивать не стал. Он тотчас покинул комнату и, распугивая белесый туман, осторожно, поползший следом за ним, открыл еще одну дверь. Эту комнату, квадратную, без окон, с темными матовыми стенами, почти без мебели, Ольга использовала для ритуалов. Сейчас же она сама находилась здесь. Лежала на круглом низком диванчике без спинок и подлокотников, а рядом с ней на коленях сидела помощница с синими волосами, которая прикладывала ко лбу ведьмы холодный компресс. Вид у Ольги был нездоровый. Ее лицо было белым, под полуприкрытыми глазами залегли круги, губы посерели, на щеке виднелся глубокий порез. Казалось, ведьма в одну ночь постарела лет на 10. Ольга была накрыта пледом, но, кажется, дрожала от холода. Блики от многочисленных свечей, расставленных прямо на полу, причудливо отражались в ее темных глазах. «Оставь нас», — слабым голосом велела ведьма девушке, и та тотчас ушла. Теперь ее место занял Слава. Он сел рядом с Ольгой с тревогой, вглядываясь в ее лицо, и понял вдруг, что в уголке губ ведьмы запеклась кровь. «Что случилось?» — спросил Слава с беспокойством. Вот почему она послала его к этой девке. Сама не могла посмотреть ее. Мощный откат при ритуале. Человека защищало что-то невероятно мощное, прошептала Ольга. Ты говоришь, на девчонке стояла печать Затонских? Да, торопливо сказал молодой человек, одергивая себя от того, чтобы погладить Ольгу по черным волосам, среди которых виднелись тонкие серебристые пряди. Видимо, они защищают ее. Он путал печать «Большой крест удачи», фактически говорящую, что человек находится под защитой знаменитых Затонских, и печать «Защитную». Сказывалась неопытность. По лицу Ольги пробежала тень отвращения. Эту семейку она ненавидела. И никак не ожидала, что соперница Полины окажется под их защитой. «Кто же она такая?» — прошептала ведьма. «Дай руку», — вдруг велела она. Слава тотчас послушно протянул руку учителю, и она ухватилась тонкими цепкими пальцами за его горячую ладонь. Он увидел, что ногти ее, обычно ухоженные и выкрашенные в разные оттенки красного, обломаны так, словно она лазила по скалам. Почти тотчас молодой человек почувствовал, что жизненная сила постепенно начинает покидать его. Не бурной рекой, а тоненьким ручейком. Но он не стал вырывать свою руку из ее пальцев, а зачарованно потянулся к черным густым волосам Ольги и стал гладить их. «Хороший мальчик», — проговорила ведьма, напиваясь его энергией. «Поцелуй меня». И Слава послушно припал к ее губам вне себя от радости. Учитель нечасто баловала его собой. Ему показалось, что он чувствует во рту привкус железа и чего-то приторно-сладкого, но это лишь делало поцелуй более чувственным. Ольга не отпускала его руку, чувствуя себя все лучше и лучше. Ей нужна была энергия, чтобы прийти в себя после отката. Часть своей энергии ей уже отдал Олег, но брать с него много она не стала, решила дождаться Славу. Его энергия была ярче и сильнее. Как-никак он занимался магией. Сеанс восстановления закончился спустя минут 10, хотя для обоих пролетел как один миг. Ольга, чувствуя, что больше энергии брать опасно, отстранилась, нежно поцеловала Славу в щеку и приподнялась. Она чувствовала себя лучше, хотя до полного восстановления было далеко. Слава вновь попытался поцеловать ее, но Ольга мягко его отстранила от себя и провела острым обломанным ногтем по его шее, чувствуя, как сильно бьется пульс молодого человека. «Больше потом. Сначала ты должен выполнить мое поручение», — сказала она. «Езжай на ближайшее место силы и заряди артефакты. И сразу же возвращайся, понял?» «Понял», — прошептал Слава, не сводя с ведьмы обожающих глаз. Ему хотелось остаться с ней, но ослушаться приказа учителя он не мог, как бы не хотел. «Тогда иди и торопись. Но перед этим помоги мне дойти до гостьи», — велела Ольга. «Молодую ведьму я помню, а кто тут парень?» — почуяв неладное, спросил Слава, помогая ей подняться. «Мой второй ученик». Эти слова задели его. В сердце тотчас появилась колючая ревность. Он со всей силой возненавидел этого придурка в комнате для гостей. «Я был плох?» — резко спросил Слава. «Зачем он тебе?» «У хорошего учителя должно быть много учеников», — усмехнулась Ольга. «Будь хорошим мальчиком. Не трогай его, иначе я рассержусь. К тому же теперь настал ее черед гладить его по темным жестким волосам. Ты навсегда останешься моим любимым учеником, а не он». «Обещаешь?» — прошептал Слава. «Обещаю», — лукаво улыбнулась ему Ольга, и он так был рад ее ответу, что не заметил, как холодные ее глаза. Слава помог ей встать на ноги, чувствуя удовольствие от простых прикосновений к учителю, и привел в соседнюю комнату, как она того и хотела. Его взгляд обжег второго ученика ведьмы, но Слава ничего не сказал, а просто ушел, взял амулеты и уехал. Что нужно делать, он знал. Когда он вышел на улицу и почти приблизился к своей машине, увидел вдруг ту самую девку с печатью Затонских. Кровь в жилах моментально вскипела вместе со своим дружком. Они шагали прямо к двери, за которой находился центр эзотерической литературы. Он чуть впереди, она за ним. С кривоватой ухмылкой Слава наблюдал, как они пытаются открыть дверь, но та не поддается. Дверь была закрыта на ключ. Но вместо того, чтобы уходить, девушка стала звонить по телефону, который дал ей ее парень. От двери они не отходили. Наверное, их пригласила Ольга, и теперь они звонят ей. От взгляда Славы не укрылось, что парень с нежностью поправляет волосы девушки, и почему-то это заставило его ухмыльнуться. Все, что касалось любви, казалось ему редкостной приторной дрянью, где под слоем сахарного сиропа кроется болотная гниль. «Ты как?» — обеспокоенно спросил Олег, глядя широко открытыми глазами на Ольгу. «Я в порядке», — слабо улыбнулась та. «Что с моим ритуалом?» — требовательно спросила Полина. «Ты же сама видела». Устало откинулась ведьма на спинку кресла, кутаясь в плед, который взяла с собой. «Олег, будь добр, сделай мне черный чай. А Полине — кофе. Кофе с молоком. Катя скажет тебе, где все лежит». Катей звали помощницу ведьмы. Олег пожал плечами, но приказание выполнил. А после того, как он принес поднос, ведьма попросила его временно покинуть комнату и оставить с Полиной наедине. Подобного в практике Ольги еще никогда не было. Вчера ночью она проводила приворотный ритуал, чтобы привязать к Полине того самого паренька, который не поддался вожделению Азалии. Ведьма была так уверена в своих силах, что разрешила новому ученику присутствовать при этом, дабы продемонстрировать свое мастерство. Полина же осталась, поскольку ее присутствие нужно было для ритуала. Однако все пошло не так, как запланировала Ольга. Вначале все было хорошо. Олег сидел в стороне, с любопытством и опаской наблюдая за началом ритуала, и вокруг него был нарисован защитный круг, из которого ведьма строго-настрого запретила ему выходить. В круге, только большего размера, находились Полина и Ольга. Кроме того, рядом с ними белели магические знаки, искусно начерченные мелом на черном плиточном полу. Это было похоже на сказку. Пахло удушающе пряными ароматическими палочками. Всюду горели восковые черные свечи, высокие и низкие, тонкие, как стебли, и толстые, крученые, прямые, как шпаги, увенчанные короной трепещущего пламени и оплывшие, уродливые, едва горящие багровыми огнями. Огромные тени на стенах дрожали, боясь рассыпаться прахом. А иные из них, смелые, прыгали по углам и то и дело норовили коснуться кого-нибудь из людей, пока Ольга не пригрозила им кулаком. Раздав указания, ведьма достала все необходимое для ритуала, опустилась на колени, разложила перед собой на полу. Это были и сушеные травы, и гладкие камни, слабо блестящие во всполохах огня, и высокая медная чаша, и бумажный пакет с черной солью, и ритуальный нож, и подношение тем силам, к которым она обращалась. Ольга поставила перед собой массивный чугунный котел на трех ножках, убрала прядь волос, упавших на лоб, и сказала глухим голосом: «Из кругов ни шагу, что бы ни происходило». И ритуал начался. Ольга тихо заговорила тайные слова. Травы, камни, соль и мутная жидкость из кубка отправились в котел. Туда же легкой паутинкой опустился волос, принадлежащий Ярославу. Котел тотчас зафыркал, и из него, Олег был уверен, брызнули во все стороны искры и растворились в темноте. Запахло чем-то терпким и пряным, но не резким, похожим на смесь полыни, аниса и розмарина. Для Олега это все было новым и диковинным, и он во все глаза жадно смотрел на ведьму, пытаясь запомнить все, что она делает. А вот для Полины не было ничего необычного. Она видела вещи гораздо более интересные. К тому же Карл считал, что нужно развивать личную силу, а не взывать к кому бы то ни было в поисках помощи и платить за нее. Полине было плевать на все. Она просто хотела ритуал. Хотела заполучить Ярослава в свое единоличное владение. Ольга вновь заговорила что-то, глядя в стену, будто видела за ней что-то большее. Казалось, она входит в транс. В какой-то момент ведьма, не глядя, взяла нож и полоснула себя по ладони. И капли крови попали в котел. Из него тотчас повалил пар. Тяжелый, густой, насыщенного белого цвета. А она все продолжала что-то говорить, изредка делая пасы руками. В какой-то момент Олегу послышался хор голосов, как сквозь толщу воды. И все эти голоса повторяли каждый на свой манер одно единственное имя — Ярослав. Это было жутко, и Олег с трудом сдержал себя, чтобы не сорваться с места и не убежать из этой темной комнаты, по стенам которой опять загуляли в разные стороны причудливые тени. Парню показалось, что у одной из них, похожей на извивающегося рогатого червяка, появился круглый рот и просипел «Ярослав». Видимо, так звали того, кого хотела приворожить ведьма. Голоса все повторяли и повторяли это имя, как будто не могли найти того, кому оно принадлежит. «Не спрячешься, милый. Я найду тебя даже во сне», — прошептала Ольга, блуждая взглядом по стенам, будто бы видела что-то иное, незримое для Олега. Когда ведьма вдруг резко повернулась к нему, он вздрогнул и затаил дыхание. Глаза ее поменялись, стали черными, как уголь. Тьма тянулась от века до века, от одного уголка до другого, опутывала густые ресницы, клубилась над ними, сияла потухшими звездами. Это было словно в страшном фильме, потусторонняя тьма в человеческих глазах, и Олег вжался в пол, сжимая руки в кулаки. Он неосознанно тянулся к этой тьме, но он также и боялся ее. «Руку!» — чужим голосом сказала Ольга застывшей Полине, и та тотчас послушно протянула ладонь. Ведьма, не церемонясь, резко провела лезвием по тонкой коже, и из раны тотчас выступила алая кровь. Эта кровь тоже закапала в колдовской котел, и дым на мгновение стал агатово-черным. Олег тряхнул головой. В какой-то миг ему показалось, что он видит в дыме очертания чьей-то оскалившейся морды. «Ищи его», — приказала ведьма Полине. «Ты его найдешь. От меня он бегает. Ищи и заставь любить себя. Так, как ты его любишь. Так, как ты его желаешь. Он скоро будет твоим. Он уже почти твой. Ищи его. Ищи!» Ольга незаметно перешла с громкого голоса на обволакивающий шепот. Олег не понимал, что делает Полина, но она... Искала? Она смотрела по сторонам широко раскрытыми глазами, казалось, они тоже темнеют, и шарила в воздухе руками, и звала своего Ярослава, чтобы навечно привязать к себе.